1. Что-то вы не торопитесь. С работы я обычно хожу один, а на этот раз присоединился к Гайдукиной Марье Ивановне. Не то чтобы мы с Гайдукиной были в каких-то очень дружеских отношениях, а просто у нее изо всех наших сотрудников особенно доброе лицо, отзывчивое какое-то. Вот я с ней вместе и подгадал. Прошли мы некоторое расстояние, вдруг Гайдукина слегка так вроде бы занервничала и говорит: «Медленно очень шагаете». «Ну куда же, собственно говоря, торопиться?» — сказал я. «Некуда мне больше торопиться, дорогая Марья Ивановна. Жена от меня ушла». «Вот тебе раз!» — удивилась Гайдукина. «Чего это она?» «Так ведь знаете, как бывает?» — горестно пожал плечами я. «Характерами, — говорит, — не сошлись». «Ай-яй-яй!» — сказала Гайдукина. «Ай-яй-яй! А я, знаете ли, тороплюсь. Спешу очень. За телефон надо успеть заплатить. А то грозились обрезать». «Да», — вздохнул я, — «вот так. Не сошлись, — говорит, — характерами». «И что это у них за манера такая?» — возмущенно сказала Гайдукина. «Чуть что угрожать. За телефон не уплатил — обрежем. За свет немножко опоздал — обрежем. А телефон этот, прости господи, никуда не дозвонишься». «Это уж точно», — согласился я. «Скорее бегом добежишь, чем по телефону». «Мне бы кому чего обрезать», — сказала Гайдукина. «Ну, я направо. До свидания». И она свернула, а я побрел дальше один. Так я прошел квартала 2 и неожиданно встретил хорошего своего приятеля Мишу Побойника. «Миша», — сказал я, — «Мишенька, Бог тебя послал. Давай зайдем куда-нибудь, выпьем по стаканчику». «Черт!» — обрадовался Миша. «Ты как в воду глядел, сам только об этом подумал, да очень уж одному скучно». Мы зашли в закусочную, взяли по стаканчику. «Хоть бы поинтересовался, с чего это я выпиваю», — грустно сказал я. «А с чего ты выпиваешь?» — хмыкнул Миша. «Похмеляешься, небось?» «Хуже, Мишенька, гораздо хуже. Жена от меня ушла». «Совсем, что ли?» — спросил Миша. «Навсегда. Характерами, видишь ли, не сошлись». «Это причина», — сказал Миша. «Это, брат, такая причина», — он покачал головой. «Да, а я похмеляюсь. Вчера у Жорки Виноградова были, ну и налились, конечно, до помутнения. И ты понимаешь, обратно шел, подошву оторвал. Штырь какой-то из асфальта торчал, представляешь? Я об него и царапнулся. Еще совсем новые туфли были, импортные, коричневые. И главное, куда я эту подошву сунул, убей, не помню». Утром пошел в мастерскую. Ничего, говорят, сделать не можем. Товар импортный, мы такого не имеем. Ты понял, а? Задрипанной подошвы у них нет. Мировые стандарты, понимаешь. Но пришлось другие купить. Во, как находишь? Вполне, оценил я. Подходящие ботиночки. 30-ку отдал, сказал Миша. С этого бы дорожного начальника слупить стоимость, чтоб помнил, гадюка. Ну, еще по стаканчику. «Давай», — сказал я, — «за твои новые туфли». Мы выпили еще по стаканчику, и я отправился домой. Возле нашего подъезда в задумчивой позе стоял мой сосед с ведром в руках. «Здравствуй, Петрович», — приподнял я шляпу. «На закат любуемся?» «Ага», — сказал Петрович, — «машину караулю мусорную». «Кури», — я протянул ему пачку беломора, — «ленинградские, имени Урицкого». «Можно», — сказал Петрович. «Мы закурили». «Заходи вечером в шахматы сразиться», — пригласил я. «Теперь свободно, Петрович, никто мешать не будет. Ушла от меня жена-то, слышал? Бросила». «Вот лохудра», — сказал Петрович и плюнул папиросой. «Опять к 14-му дому завернула». И он резво погнался за мусорной машиной, держа на отлете ведерко.